Эпилог. Лоренцо Фалько увиделся с адмиралом лишь через 2 недели. И вышло это неожиданно. Он стоял в дверях отеля Паласио де Эштарил перед казино, где накануне, проявив упорство и отвагу, ставя попеременно то на красное, то на черное, удваивая ставки, он сорвал крупный куш в рулетку. Утро было прохладное, ясное, приятное. И Фалько решил немного прогуляться перед тем, как идти завтракать в ресторане на площади, где у него была назначена встреча с информатором. Ничего особенного. Обычное наблюдение за тем, как в порту Лиссабона разгружают голландский пароход, доставивший партию военного снаряжения, замаскированного под нечто безобидное и мирное. Эти 2 недели Фалько по приказанию адмирала вел жизнь тихую, скромную и нравственную. Из Саламанки вестей не поступало. Только инструкции и деньги на расходы. Но сейчас, выйдя из отеля в жемчужно-серой «Барсалино», надвинутой на правое ухо, он увидел адмирала, который вылезал из автомобиля, припарковавшегося рядом с другими на отдельной стоянке. Шофер придерживал дверцу, и адмирал, он был в штатском, в темном костюме и шляпе, в серых башмаках, вышел и направился к дверям отеля. Тогда Фалько повернулся кругом и пошел ему навстречу. «Доброе утро, господин адмирал». «Твою мать! Откуда ты взялся?» «Живу я здесь». «Давно ли? Я думал, ты в Лиссабоне». «Нет, недавно, 2 дня». «Воображаю». И адмирал, окинув взглядом казино и 2 элегантных дам, выходивших из отеля, ухмыльнулся. Потом так подозрительно посмотрел на платочек, торчавший у Фалько из верхнего кармана, словно ожидал увидеть на нем следы губной помады. «Надо было кое с кем увидеться», — улыбнулся он, как бы оправдываясь. — Это по поводу Алькмаара. — А, голландский сухогруз. И что же, сложности? — Нет, все гладко. — Это отрадно. Несколько минут они глядели друг на друга. Фалько нерешительно, адмирал серьезно. — У меня, — сказал он с неудовольствием, — важная встреча в отеле. Дон Хуан Бурбонский, парочка его советников и еще кое-кто из монархических кругов. Сын Альфонса XIII, принц Астурийский, намерен приехать в Испанию и записаться добровольцем в армию. Явить пример патриотизма и прочее. Задача адмирала мягко и тактично его от этого отговорить. Покуда сын свергнутого испанского монарха пребывает в португальском изгнании, а фалангисты лишены своего вождя, Франко прибирает к рукам всю власть. И в Саламанке царят тишь да гладь. И, само собой, Божья благодать. Куда же без нее? «Ну а мои дела как обстоят?» — спросил Фалько. Глаза адмирала разъехались в разные стороны. Потом оба, и здоровые, и искусственные, вновь сфокусировались на лице Фалько. «У меня есть еще немного времени». Адмирал вытащил из жилетного кармана золотые часы на цепочке. «Пойдем-ка, прогуляемся». И они зашагали под пальмами по гравийной дорожке, уходившей в парк. «Ну, после того, что ты натворил, Керальт несколько дней орал благим матом, требуя твою голову». «Невозможно доказать, что это был я. Даже вы не сможете». Адмирал поглаживал усы и поигрывал зонтиком. «Именно так я и сказал Николасу Франко, когда тот вызвал нас обоих разбираться. Однако очевидное скрыть невозможно. Неужели нельзя было вытащить эту синьориту как-нибудь поаккуратнее, а? Из-за тебя, зверюга, осиротели дети 3 агентов. Фалько промолчал. Да и что тут можно было ответить? Тем более, что ответа от него и не ждали. Адмирал смотрел искоса и сердито. «Отмазывал тебя как мог», — продолжал он. «По счастью, нашлись у меня в рукаве кое-какие карты. И удалось, хоть и со скрипом, выхлопотать тебе разрешение вернуться. Я представил дело так, что Керальт вел собственную игру, чтобы подложить свинью моему ведомству, и всем на удивление Франко сделал вид, что поверил. Полагаю, он намерен, играя на постоянной грызне 2 спецслужб, контролировать обе. Старая добрая политика, кнута и пряника». «Они спрашивали, почему это я покинул Саламанку?» «Как же не спрашивали?» «Спрашивали несколько раз и очень настырно, чтобы не сказать злобно. А я отдувался и выкручивался, и ходил галсами, то есть лавировал, и мысленно поминал добрым словом всю твою родню до 7-го колена. Я вам очень сочувствую». «Ты? Ты мне сочувствуешь? Тебе вообще невдомек, что такое чувство, идол? За идиота меня не держи уж, будь так добр». Они остановились у деревянной скамьи. Адмирал концом зонта потыкал в нее, словно проверяя на прочность. Потом достал платок и обмахнул сиденье. «Ладно, короче. Когда эти двое спросили, какого же ты удрал, если ни к чему не причастен, я ответил, что ты решил неведомо почему, будто Керальт ликвидирует и тебя тоже. Заодно с ней. И они отстали. Остались при своих». Он уселся, поставив зонт между колен, а ладони сложил на тростниковые рукояти. Жестом пригласил Фалько сделать то же самое, и тот послушно снял шляпу и опустился на скамью. Ну и, наконец, после долгих споров и перебранок, Николас Франко в качестве третейского судьи принял в качестве официальной такую версию. В ходе проведения операции в Аликанте удалось взять советскую шпионку. Керальт выпотрошил ее, получил ценные сведения. Однако во время допроса она сбежала, коварно убив троих агентов. Точка. Конец истории. А я? А ты вовремя смылся, потому что я тебя успел предупредить. И находишься сейчас неизвестно где, исполняя свой патриотический долг и мои приказания. Иными словами, всемерно приближаешь рассвет над Испанией. И неужели обойдется без последствий? — удивился Фалько. Адмирал метнул на него яростный взгляд. Послушай, ты! Если люди Керальта сумеют выследить и поймать тебя, я тебе не завидую. Уж они постараются взыскать с тебя сполна, с лихвой. В этом можешь не сомневаться. Но формально живем душа в душу». Адмирал тоже снял шляпу, провел ладонью по седым волосам. Он смотрел на детей, игравших поблизости в сарсо под присмотром нянек. «Так что какое-то время, — добавил он, — придется тебе прятаться не только от красных, но и от наших. Ухо держи востро». Он надел шляпу и, не сводя глаз с детей, упер подбородок в рукоять зонта. «Им что-нибудь известно о ней?» — решился, наконец, спросить Фалько. «Ничего. Я думал, ты знаешь». Фалько больше не видел Еву Ренхель. И так и сказал адмиралу. Когда пересекли границу, она в придорожном кафе, где оказался телефон, кому-то позвонила. Фалько не знал, кому. Он хотел довести ее до Лиссабона, но она попросила высадить ее в Коимбре, у вокзала. На поезд она не села. В автомобиле ее ждали двое, но лиц я не разглядел. Она пересела к ним и уехала. «Ах, вот как!» — удивился адмирал. «И ничего тебе не сказала?» «Ничего, ни слова». Вылезла и ушла, не оглядываясь. «И ты дал ей спокойно уйти?» «Не скажете ли, господин адмирал, что я еще мог сделать?» Адмирал смотрел на Фалько недоверчиво и скорчил неприятную гримасу. «Не верю». «Слово даю». «Слово твое гроша ломаного не стоит». Помолчали. Адмирал по-прежнему сидел, упершись подбородком на рукоять зонта, и барабанил по нему. Потом с любопытством взглянул на Фалько. «И все же, неужели ты ее больше не видел и ничего об этой женщине не знаешь?» «Я ведь уже сказал». «И это после того, что ты для нее сделал?» «Мы с ней в мире?» Адмирал расхохотался сардонически, почти театрально. «Ты перевернул Соломанку вверх тормашками ради этой большевистской суки?» «Нет, не ради нее». «А, понимаю». Теперь адмирал засмеялся сквозь зубы и очень злорадно. «Улыбка Лиссандро Керальта!» «Вот именно. Голову мне не морочь, а? Не может быть, чтобы только из-за этого». Как угодно. Всем своим видом, выражая покорность судьбе, адмирал с трудом поднялся на ноги. «Недели через две все постепенно устаканится. По крайней мере, в части, касающейся тебя. Прибывают в изрядном количестве итальянцы и немцы, но красные держатся стойко, а их интербригады подпираются советскими». Фалько тоже встал, надел шляпу. «Дело будет долгим, да?» «Очень долгим. И ты мне по-прежнему нужен. И хорошо бы тебе, не откладывая, вернуться на юг Франции и внедриться в те круги, что оказывают помощь республиканцам. В Биарице тоже есть казино». По обсаженной пальмами аллее они пошли назад, в отель. «Неужели ты так и не видел ее больше?» — настойчиво спросил адмирал. Фалько сощурился. Он вспоминал, как Ева Ренхель, кутаясь в пальто не по размеру, снятое с убитого, шла в Коимбре по направлению к вокзалу. Да нет, неправда, что она не обернулась ни разу. Один раз обернулась, прежде чем сесть в машину, прежде чем скрыться из виду и исчезнуть из его жизни. остановилась и поглядела на него серьезно, без улыбки. «Нет, господин адмирал, больше не видел». «Ну ладно, наперед ничего ведь не скажешь, разве не так? Вы с ней в одной сфере деятельности подвязаетесь, а мир тесен. В конце концов, все мы постоянно натыкаемся друг на друга. Может, статься, повстречаешь, хоть и не знаю где». «Может быть». В ответ послышалось неразборчивое ворчание. Потом адмирал снова взглянул на часы и остановился. Здоровый глаз заискрился насмешкой. «Ну, в том случае, если, по твоим словам, ты с ней в мире, постарайся, чтобы в следующий раз она тебя не убила. По крайней мере, пока ты будешь мне нужен». «Постараюсь, господин адмирал». Фалько воздел три пальца, как делают бойскауты. «Клянусь, что попробую». «Да уж постарайся! А сейчас прочь с глаз моих, шут гороховый!» Он мрачно ткнул кончиком зонта в неопределенную точку на горизонте. Фалько принял преувеличенно молодцеватую строевую стойку и щелкнул каблуками, а потом лихо сбил шляпу на бекрень. Он улыбался, как проказливый школьник перед благодушным учителем. «Слушаюсь, господин адмирал». И какую женщину не пленила бы эта улыбка?